«Мне очень жаль», — не могла не сказать. Вампир молча кивнул и хрипло произнес. «Нас обманули!» Руки державшего меня вампира дрогнули и как-то ослабли. Орок икнул, Юр тихо выругался, Наавир потрясенно произнес. «Ох ты ж бездна!» Я смотрела на главу службы безопасности банка и с ужасом понимала. Вампиры нас сейчас собираются убить. Потому что, если не они нас, тогда ведьма их. В буквальном смысле. Ведь нарушить ее приказ для них смерти подобно. Тоже в буквальном смысле. Не знаю, как она все это провернула, но вывод ясен. У нее их глава. В случае неподчинения она лишит его жизни. Тогда у вампиров будет только ночь, последняя ночь в их жизни. И если учесть, что они все давно работают на охране подконтрольного заговорщиком императорского банка, то, вероятно, их глава давно в плену у ведьмы. И мне даже страшно подумать, с какими чувствами они встречают каждый восход солнца, не ведая, последний он для них или нет. И еще я понимала, что убить нас для них будет проблематично. На мне защита магистра. Юрау сильный маг, и вообще, в ночные стражи берут только лучших, а вампиры — не заклинатели. С ними Юр будет сражаться на равных. Что касается Наавира, тот сейчас вообще практически неуязвим. А вот Орук погибнет, вампирам свидетели не нужны, так что у кентавра ни шанса. Но даже если бы Оругу ничего не грозило, я все равно бы испугалась. «Пожалуйста», — я с мольбой посмотрела на главу службы безопасности императорского банка. «Пожалуйста, можно мы попробуем вам помочь? Знаю, что в темной империи на слово не верят. Понимаю, что на меня сейчас посмотрят, как на сумасшедшую. И даже осознаю, что понятия не имею, где искать этого их главу рода. А им совсем не резон доверять мне. И все же...» «Помочь?» — насмешливо переспросил вампир. И тут произошло невероятное. «Начинаю понимать, за что вас так ценит Тьер, госпожа Риаты», — прозвучало откуда-то сверху, с кроны расположенного над нами дерева. «Зачем ты вмешался?» — вопросил знакомый женский голос. «Мне было интересно послушать». «Ты вообще шла бы домой», — ответил мужской и тоже знакомый. «Илахар за тобой зайдет через час, и ты в курсе. Возьмет как есть, с недоделанной прической и в нижней сорочке. Заявит, что так и было, и потащит на свадьбу». «Я успею», — раздраженно ответила леди Верес, потому как ее голос я наконец узнала. Шелест веток и черной тенью на землю рядом со мной спрыгнул наш куратор, капитан Шаена Верес. Повторный шелест, и рядом с ней встал Лексан, собственно, старший брат и подчиненный магистра Тьера. Оборотни нам мило улыбнулись, не забыв продемонстрировать вампирам внушительный оскал, после чего Верес сообщила мне. «Адепт Кариаты, все приличные леди в данный момент готовятся к свадьбе кронпринцессы». «Сказала самая неприличная леди Темной Империи, которая вместо того, чтобы готовиться, шастает по лесам», — промурлыкал, да нельзя счастливый видеть ее счастливчик. Раздраженно взглянув на него, леди Верес сделала вид, что они незнакомы, и сказала вампиру. «Вы очень неудачно заявились на нашей территории». «Они не охраняются!» — прошипел ощерившийся житель хаоса. «Это не значит, что мы не в курсе действий посетителей. Нет, пока вы тут трупы закапывали, начальник клановой охраны не вмешивался. Но запах адептки Риаты кардинально изменил дело. Осмотритесь, здесь половина боевых ресурсов клана крадущихся теней по кустам сидит, в ожидании развития действий. И как дочь главы клана, я вам могу гарантировать, выпустите клыки, будете мучительно разорваны на части. А когда тело останется сотни ошметков, уже не важно, бессмертные это были ошметки или нет. Меня мгновенно отпустили. Кстати, перебежцы, как я полагаю, вступил в беседу Лексан. Все кровососы медленно и слаженно отступили. Вампиры быстрые, это факт. Но оборотни им в скорости не уступают. Это тоже факт. А еще на высоком худощавом сотруднике СБИ красовалась черная форма со значком служащего империи. А это уже закон. И нелегальное нахождение вампиров хаоса на территории Темной империи, собственно, нарушение закона. В общем и целом, полное вампирское поражение. И все бы ничего, но я просто не могла это так оставить. Постойте. Рванувшись к тому самому, проклятому мной главе охраны банка, я схватила его за руку, просто боялась, что не остановимся. Пожалуйста, позвольте вам помочь. Глаза вампира начали стремительно краснеть. И недовольство проявил не только он. «Дэй, мы не работаем за бесплатно!» — рассердился Юрао. «Риате, сегодня свадьба кронпринцессы. Тебе еще собираться, а ты необоснованным милосердием занялась!» Не менее возмущенно воскликнула леди Верис. «В 10 сбор всех сотрудников СБИ!» — вставил Лексан. На мое плечо вдруг легла теплая ладонь, и я услышала голос Наавира. «Дэй уж, малыш, я тебе не советую. Они никогда не согласятся. Пойми, им проще служить и пытаться обойти врага, чем пойти на конфронтацию. Главы родов уязвимы, а этот вот вампир, в чью руку ты вцепилась, никогда не возьмет на себя ответственность за гибель всего рода. И я его понимаю, сам бы не рискнул. Одно дело своей жизнью, тут еще можно, но всем родом он не пойдет на такое, малышка». Но я продолжала удерживать вампира, а он мрачно и грустно смотрел на меня с явной решимостью сказать веское «нет». А я все думала, это сколько их, поневоле преданных морской ведьме на территории Темной империи? Если род древний, тогда 10 только воинов, может 20. В хаосе вампиры многочисленны. А это маленькая армия фактически. Наверное, этим я и оправдывала свое желание не отпускать этого вампира и сделать все, чтобы помочь. Чтобы порвать паутину интриг, которую плел разум уже известный нам темной леди. А если быть еще более откровенной, просто было до безумия жаль тех, кто каждый день встречал как последний по вине беспощадной морской ведьмы. Я могу привлечь магистра Тьера и магистра Илахара, говорю быстро и сбивчиво. Я... Нет! И вампир вырвал у меня свою руку. А затем все вампиры развернулись и исчезли среди деревьев. Не выспавшаяся, слегка не в себе, и дико расстроенная адептка Риате просто сорвалась. «Она же убьет его!» Мой крик разнесся по лесу. «И его, и всех вас! Она не будет придерживаться условий вашей договоренности! Вы просто не понимаете, она и ее сообщники — держали мастеров-артефакторов до тех пор, пока те были им нужны, а потом просто закопали заживо. Погрузили в стазис и закопали, оставив медленно умирать в яме. Всех, даже маленького жеребенка кентавров. Она и с вами поступит так же. Меня трясти начало. Наавир обнял, начал успокаивающе гладить по руке, а я просто успокоиться не могла. Потому что все, Абсолютно все, что я знала об этой морской ведьме, говорило о том, что она предпочитает оставлять за собой только трупы. Для нее чужая жизнь ровным счетом ничего не стоит. «Бездна, а ты права», — произнес Юрао. «Я предупрежу Тьера о том, что у заговорщиков в прямом подчинении клан вампиров из хаоса. Это может стать проблемой», — прозвучал голос Лексана, и оборотень исчез. А в следующее мгновение из-за деревьев вдруг метнулась тень, и передо мной оказался вампир. Его голос был хриплым и злым, а слова — резкими и отрывистыми. «Нам известно, что князь во дворце! Смотри в мои глаза!» Я послушно посмотрела. Черные зрачки вампира вдруг наполнились серым дымом. И он как омут затянул. Отчетливо чувствую руки Наавира, удерживающие меня. Еще более отчетливо вижу высокого, седовласого вампира, могучего, широкоплечего, с немного кривым носом. Вот он спускается по лестнице, вот стоит перед окном, глядя вдаль на танцующие пески пустыни хаоса. А потом я вижу его лицо так близко. Он улыбается младенцу, которого держит на руках. И осознаю сходство этого седовласого и этого стоящего передо мной вампира. «Сможешь, помоги! Нет, не вмешивайся!» Хрипло произнес, судя по всему, сын главы рода, и исчез. Так и осталось стоять, глядя в пространство перед собой. Первой заговорила леди Верис. «Я домой. Мне собираться нужно. Элахар ждать не будет. Охрану оставляю с вами. Проведут до дворца». «Мы не во дворец», — сообщил Юрао. «Найтес!» — в голосе куратора послышалось шипение. «Здесь не Ардам. Завязывайте самоуправством и поиском приключений на свою голову». О происшествии брат доложит Сьеру. «Так что за угрозу жизни Деи вам влетит и...» «Это ты зря, киса», — вмешался Наавир. «Малышке опасность не угрожала. Вообще никому из нас, кроме кентавра. Вот он бы в схватке не выжил». Поднявшийся было Орук грохнулся на землю. В разговор я не вмешивалась. Я была совершенно расстроена. Вампиров просто очень было жаль. И страшно осознавать, что их фактически за горло держат. А значит, будь на то приказ, они пойдут на все. Абсолютно. «Совсем ты духом пала, малышка». Дракон меня как чувствовал. «Юр, куда вы вообще собирались?» «Гномом». Дроу подошел ближе, игнорируя взгляд приподнявшего голову Орга, который явно никуда уже ехать не хотел. Наавир тоже оглянулся на кентавра, тот хмуро поднялся и мрачно сообщил. «Деньги деньгами, а своя шкура дороже. Вы тут без меня как-нибудь». После чего, прихрамывая, гордо и быстро удалился вместе с покореженной вампирами повозкой. «Не отчаивайтесь», — произнесла леди Верис. «Пришлю вам скаковых ящеров». И вот тогда лорд Наавир гордо обернулся, смерил моего куратора насмешливым взглядом с ног до головы и не менее гордо произнес. «Обойдемся». Леди Верис удивленно вскинула бровь, на что получила. «Иди украшайся для своего долговязого». Вторая черная бровь медленно поднялась на уровень первой. Но счастливчик явно, вопреки ожиданиям леди Верис, не отреагировал, начав стремительно покрываться золотым сиянием. Облако сверкающих искорок с невероятной скоростью разрасталось, и через несколько секунд на поляне красовался великолепный золотой дракон. «Что встали? Забирайтесь! Буду у вас транспортным средством!» — обиженно заявил счастливчик. Юр почему-то на меня посмотрел. Мне же прошлый полет с Наавиром не очень понравился, так что... «А может, мы пройдемся?» — осторожно поинтересовалась я. В следующее мгновение золотой дракон взревел, да так, что деревья пригнулись, схватил нас и взмыл в небеса, удерживая меня и партнера в когтистых лапах, и при всем этом умудряясь читать нотации. «Я ради них! Да я на горло своей гордости, всем весом, да я...» Наше мнение при этом не учитывалось. «Так куда летим?» Невозмутимо и уже спокойно поинтересовался Наавир. «Гномом». Юр, ухватившись за лапу, подтянулся и, обхватив ее руками, завис в более приличной позе, чем трепыхающаяся я. «Не дергайся!» — покровительственно посоветовал дракон. «Ты послабее дрог будешь, так что тебя я выпускать не намерен. Юр, а гномам зачем?» Широко зевнув, партнер пояснил. «Будем доказывать, что кольцо на Дей настоящее, а намерения лорда Тьера неизменны. Слушай, тут вообще такое творится?» «Рассказывай!» — потребовал дракон и подкинул дроу. Неимоверным образом Юрао умудрился, кувыркнувшись в воздухе, приземлиться на шею золотого дракона. А вот меня и второй лапой обхватили. «Так нечестно!» — возмутилась я. «Зато надежно!» — ответил наглый дракон. «Прокляну!» — мстительно пообещала. Шея дракона изогнулась, огромная голова оказалась напротив моей, и страшная клыкастая морда печально спросила. «Совесть есть?» Совесть у меня была, и мне стало стыдно. «Есть!» — заключил Наавир, хохотнул и добавил. «Вот и мучайся!» После чего вновь выпрямился и уже спокойно спросил у Юра. «Так что у вас тут творилось, пока я с царапкой маялся?» И Юр начал рассказывать о том, как морская ведьма подставила вампиров, и как мы достали бумаги из императорского банка, и про мастера Дукта, который оказался совсем не Дуктом, и про пару кентавров, которых заставили изготавливать поддельные охранительные кристаллы. Я и сама слушала и вспоминала. «Дэй, а с чего вообще все началось?» — вдруг спросил Наавир. «Хороший вопрос. Очень». Тяжело вздохнув, честно призналась. Я прокляла лорда Тьера. И дракон завис в воздухе. «Что?» — возопил Юр и свесился с Наавира, чтобы одарить потрясенным взглядом. Пришлось повторить. «Я прокляла лорда Тьера», — подумав, тихо добавила. «Проклятием вечной страсти». Дракон продолжил полет, золотые глаза дроу, округлившись, продолжали взирать на меня. «Так получилось». Да, стало совсем стыдно. «После гномов вы куда?» — спросил Наавир. «Свадьба кронпринцессы. Дэй должна быть там, как невеста Тьера», — ответил за меня Юрао. «Нет, я только на балу буду», — уверенно сказала. «Надейся», — пробурчал Юр. «Поговорить бы нужно», — задумчиво произнес Наавир. «Вам, гномам, срочно? Уже запаздываем». «Значит, к ним!» И счастливчик ринулся вниз.